«Что-то мне все это напоминает», — задумчиво проговорила молодая девушка, когда ей вежливо показали на то, что произошло с группой охотников, попытавшихся напасть на одного разумного, который приносил в этот населенный пункт, являвшийся небольшим городком, фактически на границе с лесом демонов и запретными землями, некоторые товары весьма специфического назначения. Только вот... В прошлые разы тела просто исчезали, а теперь-то что случилось? Ее сомнения были вполне понятны. Илия до сих пор корила себя за то, что сделала в торопях, и за то, что по какой-то причине, заподозрив появление подозрительного разумного в аукционном доме, не приняла никаких мер, чтобы хотя бы убедиться в том, что не ошиблась. Тогда она обратила внимание на странного разумного, которого вел распорядитель аукционного дома. Он выглядел немного необычно для города. Более того, его одежда очень сильно напоминала одежду того самого Андеррея. Пытаясь понять то, с чем именно она столкнулась, девушка упустила момент. Только потом она узнала про то, что этот разумный и являлся тем, кто привез ядра зверя на продажу. Это было понятно по поведению других представителей сект. Особенно секты благоразумных лотосов. Эти разумные буквально на стену лезли, пытаясь добраться до данного индивидуума. Но у них все равно возник какой-то скандал. И сразу после аукциона, пока расходились последние посетители торгов, этот разумный просто исчез. За ним организовали погоню, и даже представители секты Изысканного Ветра направились следом, пытаясь выяснить, что же на самом деле там случилось. Однако обе группы преследователей, идущих впереди них, быстро погибли. Практически в полном составе. Из одной группы выжил только мастер, который потом, едва придя в себя, постарался обвинить в случившемся другую секту, что было странно. Однако он четко заявил о том, что его атаковали боевым плетением этой секты, причем достаточно высокого уровня, что прямо свидетельствовало о силе потенциального врага, о его силе и возможностях, что нельзя было сбрасывать со счетов. Это было настолько поразительно, что даже секта благоразумных лотосов в первое время просто отмалчивалась, так как они якобы банально не могли понять того, что на самом деле произошло. Тем более, что у них там возник собственный скандал, открыто связанный с тем, что какой-то разумный, не имевший к ним никакого отношения, пытался выдать себя за официального представителя секты. По крайней мере, так поняли все те, кто слышал происходящий конфликт или находился рядом. Естественно, что подобное случайное стечение обстоятельств в принципе было невозможным. И просто не ожидавшие подобного, разумные растерялись. Да и сама Илия тоже. А когда ее группа наткнулась на место побоища, где явно погибла первая преследовавшая того разумного группа, то ей стало просто не по себе. Ведь, по сути, то, что там произошло, уж очень ей кое-что напомнило. Эти разумные просто исчезли. А на месте, где была пролита их кровь, можно было обнаружить порванную одежду, которая зацепилась за какие-нибудь кусты или камни. Судя по всему, их убили очень быстро и эффективно, что было вряд ли возможно, с учетом того, что это были достаточно опытные ученики высшего посвящения секты Тигровой Силы, и вел их мастер. Конечно, если предположить, что они действительно наткнулись на какого-то мастера высокого уровня посвящения из другой секты, то вполне можно было бы так подумать, слишком уж эффективно их убили. Поэтому тогда девушка и остановила свою группу, не пустив их дальше, и не пожалела об этом. Ведь, по сути, она просто хотела задать несколько вопросов тому индивидууму, а не собиралась его грабить, чего нельзя было сказать про остальных разумных, которые участвовали в этой погоне. По сути, они сделали все, чтобы самим себя подставить, так как подобное было, если не под запретом, то хотя бы под своеобразным осуждением. Возможно, если бы они добились своего и сумели бы скрыть следы своего участия, тогда да, тогда бы все было нормально, но у них ничего не вышло, так как противник оказался для них весьма зубастым и в чем-то даже непредсказуемым, а она не могла себе позволить такого. Но потом, при любой возможности, Илья все же пыталась найти следы этого странного продавца. Да, она уже знала о том, что этот странный молодой парень, которым она так интересовалась, банально исчез из того города, где жил. Причем сделал он это с достаточно серьезным скандалом. Несколько золотых монет быстро развязали язык местным жителям, которые открыто рассказали про конфронтацию, возникшую этого разумного с местным руководством, и что это привело к серьезному кризису в самом городе. Но парень исчез, хотя его дом все так же стоял пустующим. Потом она пыталась найти хоть какие-то следы, даже те, которые были эфемерными и, по сути, ничего ей не обещали. И вот сейчас, когда ей удалось выяснить, что поблизости от запретных земель в одном населенном пункте стал появляться странный молодой разумный, который не гнушался торговать с местными жителями, ей снова показалось, что это нужный. Она даже потратила достаточно ценный амулет связи, оставив его одному из местных, чтобы все-таки постараться выследить этого индивидуума, который был не только слишком молодым и чем-то похожим на описание того самого Андерея, но еще и, ко всему прочему, неожиданно для местных жителей, этот разумный начал привозить в город пилюли. Пилюли лечения. Да. Вроде бы это не имело особого значения, но при попытке уточнить стало понятно, что поблизости от той местности не должно быть никаких алхимиков, по крайней мере из тех, кого знают в сектах. А значит, за ним кто-то может стоять. Единственное, что настораживало сейчас девушку, так это информация о том, что этот разумный, выглядевший всегда примерно одинаково, в один из дней, появившись в городе, может выглядеть как полноценный ученик секты, так как имеет довольно развитое и сильное ядро. Потом уже, буквально через недели две, он появляется и выглядит как обычный человек без ядра. И такая информация была слишком уж странная. Честно говоря, у самой Илии сразу же создалось стойкое впечатление, что данный парень просто старательно маскирует свое ядро. Это уже само по себе изрядно настораживало. Как такое вообще было возможно? Да и зачем это нужно делать? Ведь, по сути, те самые люди, которые имели развитое ядро, а тем более еще и на уровне ученика, уже привлекли бы внимание любой секты и пользовались бы не только поддержкой и помощью в развитии ядра и его культивации, но и нашли бы себе смысл жизни. А как иначе? По сути, как простые люди, так и те, кто имел ядро, были обязаны служить на благо сектам. Ведь именно представители сект и были теми, кто старательно удерживал порядок на территории этого мира. А если все обстоит именно так, то именно им и должны служить все остальные. И чем старательнее они это делают, тем лучше. Но, судя по всему, не все были с этим согласны. Например, сам этот молодой парень Андрей, который сейчас ее так сильно интересовал, по какой-то причине довольно нервно относился к ее интересу. Как будто бы ему действительно даже как-то мерзко было помогать секте. Ведь если бы он предоставил им возможности свои артефакты, то именно представители секты Изысканного Ветра могли бы подняться куда выше, чем все остальные. Более того, его самого явно бы поддержали, дали бы возможность расти и развиваться. Вот только этот паренек по какой-то причине этого не хотел. И это было странно. В их мире такие разумные просто не могли существовать, в принципе. Потому что едва находилась возможность, родители детей, которые имели хоть какой-то намек на ядро, а тем более на возможность его роста хотя бы до уровня старшего ученика, не говоря про мастера, тут же бросали все дела и старались отвести своих детей в секту. Ведь это будущее не только самого такого ребенка, но и его родственников, которых всегда поддерживала секта. И чаще всего именно деньгами. Конечно, кто-то мог бы сказать, что таким образом они просто покупали одаренных от природы детей у их родителей. Но в данном случае это уже не имеет значения. Значение имел только результат. А результат они могли получить достаточно быстро и эффективно. Иначе зачем существовать секте, которая не приносит результата при культивации. А вот и сейчас, прибыв в это место, она с некоторым удивлением и даже каким-то своеобразным подспудным страхом рассматривала то, что для местных жителей стало изрядным сюрпризом. Группу разумных, которые уже, видимо, давненько промышляли чем-то подобным, подозревали в таких делах. Однако все то, что с ними случилось, стало фактически довольно серьезным испытанием для всех остальных, кто решит в будущем так пошалить. Более того, при их телах, как оказалось, нашли целый документ, причем сделанный именно специалистом Дао Цзы. Та энергия, которая использовалась при его создании, не оставляла ни шанса для тех, кто мог бы попытаться его оспорить. Этот документ открыто свидетельствовал о том, что таких отрядов псевдоохотников было как минимум 4. Более того, среди местных жителей нашлись даже торговцы, не совсем чистые на руку. И уже только поэтому можно было понять, что теперь этим индивидуумам не остается ничего другого, как понести заслуженное ими наказание. А вот сам этот неизвестный, за которым они погнались, просто исчез. И теперь всем оставалось только гадать о том, кто это вообще был такой. Ведь, по сути, этот разумный исчез, практически не оставляя следов. Но сейчас Илия знала о том, что он приходил в этот городок к определенным людям. Именно поэтому, тихо вздохнув, девушка снова направилась к одному местному сапожнику, к которому уже как-то приходила. Но этот разумный почему-то не хотел с ней контактировать, а просто отмахивался, заявляя о том, что ему некогда и что они ему мешают работать. Но теперь-то ему придется ответить, так как она от него просто не отстанет. И все именно из-за того, что ей нужна информация. Та самая информация, которая может дать ей шанс найти этого Андерея и даже, возможно, помочь ему. Ведь, по сути, сейчас ей было непонятно главное. Почему он теперь ходит пешком? И куда ходит? Где все его артефакты? А также и то, как продолжает развиваться его ядро. Если процесс прорыва был запущен, а она точно тогда видела результат культивации, можно было понять, что этот разумный точно что-то с собой делает. Но что именно, этого она не знала. Не хватало еще, чтобы он демоническими техниками увлекся. Задумчиво вздохнула девушка, сама прекрасно понимая, что подобное ничем хорошим для этого парня не закончится. Демонические техники — это не то, с чем можно шутить и к чему можно относиться легкомысленно. Она прекрасно помнила истории о том, как некоторые разумные, пытавшиеся за кратчайший срок получить максимально возможную силу, очень плохо заканчивали. Техники демонов разлагали душу таких разумных, превращая их самих в монстров. Да и сам тот факт, что для этого нужны были человеческие жертвоприношения, тоже отбрасывать в сторону не стоило. Типичным к тому примером была секта Черной Змеи. Представители этой секты не гнушались ничем, чтобы усилить свои позиции. И часто в жертву приносили разумных, имевших отношение к другим сектам. Естественно, что это никак не добавляло хорошего отношения к ним со стороны других разумных. А уж говорить про жертвоприношения обычных людей тут вообще не приходится. В истории этого мира были случаи, когда представители секты Черной Змеи ради буквально кратковременного усиления своих возможностей вырезали целые деревни, а то и небольшие города. Так что недооценивать их желание пролить чужую кровь никому не стоило бы. И уже только поэтому сама Илия прекрасно осознавала потенциальную угрозу от таких вещей. А этот же разумный, которого сейчас фактически преследовали все секты, мог действительно, пытаясь защитить себя, обратиться к секте Черной Змеи. И тогда сложностей будет куда больше, чем кажется. Ведь эта секта в последнее время слишком часто была на слуху. Представители этой организации то тут, то там попадались на глаза. Более того, были даже случаи, что эти разумные вступали в открытую конфронтацию с представителями других сект. И сейчас некоторые из представителей 6 сект в сложившемся положении думали, что теперь библиотека секты Единения, за которой они все так гнались, могла оказаться именно у тех разумных. так как несколько групп беглецов, которые им впоследствии попались, ничего про библиотеку сказать не могли. Только говорили о том, что у них возник конфликт с новым главой секты. А со старым главой вообще было что-то странное. Несмотря на то, что информации не хватало, этих разумных просто перебили. Но группу, в которой был новый глава секты Единения, и в которой могли быть те самые хранилища с библиотекой и сокровищницы секты Единения, так найти и не удалось. Куда они делись, тоже было непонятно. Не хватало еще, чтобы эти умники действительно перешли на сторону старого врага. Ведь тогда ситуация могла стать просто невероятно опасной. Старейшины поговаривали даже о том, что в той библиотеке есть абсолютно все техники других сект. Из-за чего вообще весь этот конфликт и начался. Именно из-за того, что секта Единения не только хранила эти техники, но и начала использовать. Хотя в последнее время, постоянно задумываясь над произошедшим, сама девушка все больше и больше понимала, что самой секте Единения не было никакой нужды или явной причины устраивать подобный конфликт. Тем более у них не было причины старательно убивать представителей других сект, причем используя техники, не имеющие никакого отношения к ним самим. У них и своих техник вообще-то хватало. Так какой был во всем этот смысл? А уж про потери, которые понесла эта секта, тут и говорить не приходится. Они лишились буквально всего. Их обитель была уничтожена. Несмотря на свое могущество и силу, эти разумные не смогли ничего сделать, чтобы защититься. Так что теперь от них можно было ожидать всего, чего угодно. «Мне нужно с вами поговорить». Решительно подойдя к указанному ей разумному, девушка спокойно положила перед ним стопку из 10 золотых чешуек, которые явно должны были его заинтересовать. «Мне нужна информация, и я хотела бы ее получить. Я знаю, что к вам кое-кто приходит, как клиент. Мне нужно знать, когда он придет в следующий раз, а также и о том, что он обычно вам приносит и что берет». Однако этот старик оказался весьма упрямым. Даже несмотря на то, что она открыто предлагала ему достаточно большие деньги, он начал артачиться, а потом вообще чуть ли не насмехаться, что было странным. Ведь, по сути, этот разумный сам прекрасно должен был понимать, что может в данном случае потерять, если не сообщит ей всего того, что сейчас или было нужно. Вот только он начал вести себя тоже немножко странно. «Неужели до сих пор представители вашей секты считает, что вам все можно?» — раздраженно прохрипел он, когда один из ее сопровождавших начал ему угрожать, заявив о том, что запросто можно устроить какой-нибудь несчастный случай с его родственниками. «Мало того, что для вас нет никаких понятий о законах чести, любите же вы удар в спину наносить, так туда же! Угрожаете простым людям, которых, по сути, именно секта и должны защищать. Не для этого ли их создавали? А кто вы такие без простых людей? Вы об этом не подумали? Если простые люди откажутся вам помогать, что вы все делать будете? Ведь вы ничего не можете. Чтобы поесть, вам нужна еда, которую выращивают крестьяне. Простые люди. Чтобы выпить, вам нужно вино, которое делают опять же простые люди. Чтобы жить в обители, вам нужны те, кто приносит еду, строит и что-то делает. Ту же одежду вы что, сами делаете? Те же сапоги. Вот эти сапоги, что ваша хозяйка носит. Она сама сделала? Нет, их сделал сапожник. Но вам же плевать на это. Вы готовы кого угодно за горло взять. Только вот вы немножко ошиблись. Мне на вас плевать. А если вы сделаете моей семье хоть что-то, я пойду в имперский суд. Более того, все эти ваши угрозы всего лишь доказательство правоты того самого парня, которого вы ищете. Значит, он не солгал, когда рассказывал мне о том, что вы способны только наносить удар в спину. Значит, это был все-таки он. Тихо выдохнула девушка, услышав во всем этом только то, что ей было нужно. А остальное или я просто пропустила мимо ушей. После чего банально развернулась и пошла прочь. но, едва заметив, как ее сопровождающий хотел был забрать то золото, что она положила перед стариком, девушка резко развернулась и ударила тому кулаком в ухо, что заставило ученика высшего посвящения резко отшатнуться от нее и упасть на одно колено. «Я тебе разрешала это делать?» — раздраженно прошипела она, заметив победную улыбку старика, который даже не дернулся, когда у него забирали, по сути, честно заработанные деньги, полученные им за информацию. «Я ему заплатила за информацию. А раз ты пытаешься забрать то, что было дано мной, то именно ты перешел мне дорогу. Ты знаешь, чем это для тебя может закончиться?» Ученик тут же стал извиняться. И даже собрал рассыпанные золотые, положив их обратно перед стариком на тот столик, где он старательно точал очередные сапоги. Вот только старик никак не отреагировал на происходящее. Но ей это было и не важно. Важно было другое. Этот парень, Андрей, жив. И это он приходит в данный город с какими-то ингредиентами, а также и с пилюлями лечения. Вот только есть одна проблема. Как его перехватить? В ближайшее время здесь явно появятся и другие представители сект, которые, скорее всего, сами постараются сделать все возможное, чтобы добраться до поставщика таких ценных ресурсов. А значит, нужно действовать. И действовать быстро. Она тут же вспомнила о том, что этот парень появляется не только в данном городе. И, судя по всему, учитывая то, как быстро он исчезает, пытаться сейчас поймать его здесь будет просто бессмысленно. Его надо ловить в другом месте. Там, где он наверняка появится. Возле аукционного дома в городе Лупан. Только вот в последнее время его там не было. Скорее всего, он будет появляться там только тогда, когда продается что-то очень ценное. Придется подождать. Но теперь она не пропустит ни одного аукциона именно в этом отделении торгового дома Мадар. Во все остальные ее прадед будет посылать других разумных. А ей нужно быть именно здесь, чтобы встретиться с этим парнем и, в конце концов, выяснить, что происходит. Почему она не может спать ночами? И почему его серые разъяренные глаза, а также и слова о том, что он запомнил ее поступок, продолжают преследовать девушку так, как не было никогда в ее жизни? Ей хотелось знать ответы на эти вопросы. И она ради этого была готова пойти на многое.